«Добрый молодец!» — взмолился Даос. «Пощади меня, я все расскажу!» «Говори скорее, я не убью тебя!» — отвечал Шисю. «Монах Пайжухай вступил в преступную связь с дочерью старого паня», — сказал Даос. «Он по ночам приходит сюда, меня заставляет следить за задними воротами. Когда там выставляют столик для выжигания благовоний, то это значит «милости просим», а во время пятой стражи я должен будить его стуком в колотушку и призывом на утреннюю молитву. Это сигнал «выходи». «А где же он сейчас?» — спросил Шисю. «Да все еще спит у нее в доме. А вот я начну бить в колотушку и подыму шум, тогда он и выйдет», — отвечал Даос. «Одолжи-ка мне твою одежду и колотушку», — попросил Шисю, тут же вырвав из рук Даоса колотушку. А как только тот разделся, всадил ему в горло кинжал. Даос мертвым упал на землю. Тогда Шисю, надев его рясу и монашеские обмотки, подвесил кинжал на пояс и пошел по проулку с колотушкой. В то время монах лежал в кровати. Услышав стук колотушки, он быстро вскочил, накинул на себя одежду и сошел вниз. Инер первая подошла к воротам, чтобы открыть их, а следовавший за ней монах быстро прошмыгнул на улицу. Между тем Шисю все продолжал бить в колотушку. Тогда монах тихонько спросил: «Зачем ты продолжаешь шуметь?» Но Шисю не ответил ему, а когда монах дошел до конца проулка, он одним рывком повалил его и, крепко прижав к земле, приказал: «Смотри, не кричать! Заорешь — убью! Обожди, пока я сорву с тебя одежду!» Монах узнал Шисю и, конечно, не смел ни сопротивляться, ни кричать. А тот раздел его, не оставив на нем ни одной нитки, и, выхватив кинжал, четырьмя ударами убил на месте. Положив затем кинжал рядом с трупом Даоса, Шисю увязал одежду обоих убитых в узел и вернулся на постоялый двор, где и лег спать. Но говорить об этом мы не будем, а расскажем о том, как живший в этом городе торговец пирожками и кашей, старый Иван, встав в этот день во время пятой стражи, вышел со своим товаром на улицу, чтобы распродать его в утренние часы. Он шел с фонарем в сопровождении одного мальчугана и, проходя там, где лежали трупы монахов, не заметил их, споткнулся и полетел на землю. Все его пирожки рассыпались, а каша разлилась по земле. Мальчуган закричал: «Ой, беда! Здесь лежит пьяный монах!» С трудом поднявшись на ноги, старик почувствовал, что его руки в крови, и завопил, сам не понимая, что все это значит. Услышав шум и крики, жители пооткрывали двери и вышли с огнем на улицу. Осветив место происшествия, они увидели кровь и тела убитых. Тут они задержали старика, чтобы отвести его к властям. Истинно сказано было: «С неба беда не спадет, и на земле порождает бедствия злые она». О том, как старый Иван избавился от этой беды, просим вас узнать из следующей главы.